Послесловие. Я колебался, писать или не писать мне это послесловие к настоящему изданию. Как видите, я решился его написать после того, как первое разошлось, несмотря на то, что суровые критики назвали книгу плохой, сочли, что я не романист и никогда им не стану. Не буду с ними спорить. Больше того, скажу, что мне все это не важно, как не важно и то, читают мою книгу или не читают, хорошо ли она расходится или нет. Цель моей приписки в другом. Хотя в иллюзиях доктора Фаустино кажется все ясно, находятся умы столь изощренно тонкие, что наводят тень на ясный день, и поневоле приходится прибегать к объяснениям и пояснениям, если не хочешь, чтобы тебе приписывали то, чего у тебя и в мыслях не было. Сочиняя повести, рассказы и прочее, если уж нельзя назвать их романами, я не стремился ничего доказывать. Если бы я захотел что-то доказывать, я написал бы, очевидно, ученый трактат. Моим намерением было нарисовать картину нравов и страстей нашей эпохи, дать достоверное художественное изображение человеческой жизни. Если это полотно или изображение мне удалось сделать хорошо, то, я надеюсь, читатель может извлечь из него не одно, а целый ряд полезных поучений. Но все же главная цель художника состоит в создании картины, а не в поучении. Никто не станет отрицать, что для создания художественного полотна необходимо найти и изучить прототипы. Однако задача художника не заключается в слепом их копировании. Ни в коей мере. Ведь сюжет, плохо ли, хорошо ли он придуман, целиком мое изобретение. В нем нет ничего документально подлинного или исторически достоверного. Персонажи тоже выдуманы мною. Вильябермеха — это утопия, то есть место, которого нет, и для придания ей подлинного колорита, черт реального местечка, я собрал характеристические приметы и признаки разных реальных местечек, которые я знаю и в которых я жил. По своему скудоумию я полагаю, что художник должен поступать именно так. В противном случае его творение окажется пустым, никчемным и неинтересным. К реальным чертам и черточкам я прибавил от себя все то, что считал нужным для развития сюжета романа. Прозвища не имеют никакой прелести и звучат фальшиво, если они ненародны. Нужно, чтобы их изобрел или, по крайней мере, принял сам народ. Признаюсь поэтому, что уважай Респета, уважай Респетилия, жандарм-девицы, Дон Хуан Свежий — не мое изобретение. У меня не хватило бы на это выдумки. Подчеркну, что действующие лица моего повествования, наделенные этими прозвищами, ни по поведению, ни по поступкам, ни по превратностям судьбы не имеют ничего общего с реальными лицами, которые могут носить сходные прозвища. Точно так же в моих романах я поступаю с именами и фамилиями. Все из-за того же стремления следовать правде в мельчайших деталях. Например, Пепе Гуэто и Дон Осискло — очень распространенные имена у нас на родине. Сделав мать Дона Фаустино знатной дамой из Ронды, я дал ей фамилию одного из самых знатных семейств этого города — Эскаланте. По тем же соображениям, Дон Карлос в романе «Командор Мендоса» будучи уроженцем Ронды, носит звучную и известную в городе фамилию Атиенса. Поскольку ни Дон Карлос, ни Донья Ана не совершают у меня ничего предосудительного, то, полагаю, никаких недоразумений произойти не может от того, что я наделил их этими фамилиями. Подобным же образом я распорядился титулами. Я не величаю моих героев ни графом де Прадо Амено, не маркизом де Монте-Альто, а подыскиваю имена по хорошо знакомым у нас в провинции названиям местности вроде Фахалауса, Хинасаар и Гуадаль-Барбо. Не отрицаю, мои романы насыщены всякого рода анекдотами и подлинными житейскими случаями. Я полагаю, что чередование истинных происшествий с выдумкой делает художественную выдумку правдоподобной. Несколько грубая шутка, которую священник Фернандес проделал с епископом Пенья де лос Энаморадос, чистая правда, хотя в действительности ее творцом был другой священник, которого я хорошо знал. Обстоятельства смерти Хоселито Сухого точно те же, что и обстоятельства смерти знаменитого разбойника Капаррота, которые в Андалусии всем хорошо известны. Месть, которую Хоселито учинил Алькальду, как и месть сына Алькальда, учиненная разбойнику Хоселито, с некоторыми измененными подробностями, которые я счел нужным ввести, это история, неоднократно слышанная мною у нас в семье. Мои родные сами видели, как сын Алькальда входил в каратаку с горсткой оставшихся в живых бандитов и утверждали, что все они заросли бородами, так как поклялись не бриться до осуществления акта мести. Хочу сказать несколько слов о женских персонажах моих романов. Некоторые критики считают, что большинство женщин, выведенных мною, это синие чулки, которых нет в наших деревнях. Другие, хотя и не спорят со мною, что таковые имеются, утверждают, что я написал их портреты без должного уважения и выставил на всеобщее обозрение без согласия прототипов. Ни то, ни другое неверно. Разумеется, в наших андалусийских городках и селениях могут быть, да и есть женщины, которые являют собой образец ума и женского обаяния. Чтобы обладать этими достоинствами, не обязательно родиться в Мадриде. Так, например, из маленького городка, название которого я не буду упоминать, именно из того, где воспитывалась Констанция и любезничала у садовой решетки с доном Фаустино, в столицу приехали по меньшей мере три женщины из числа нашей местной аристократии, которые блистали и блещут там и красотой, и умом, и вообще всем. Конечно, Констанция, кроме того, что она тоже умна и красива, кроме того, что она подтверждает мое суждение о том, что провинция тоже рождает элегантных и знатных дам, ничем не похожа на тех милых, очаровательных своих компатриоток. Ни характером, ни поведением. Об этих трех дамах я упомянул лишь затем, чтобы лишний раз показать верность моим художественным принципам. Я не поступаю так, как делают иные писатели. Берут важную даму из Мадрида, везут ее в деревню и помещают в непривычную для нее среду. Так делали когда-то греческие и французские поэты. Переодевали в пастушек знатных дам Александрии, Парижа или Версаля. И, наконец, о главном герое моего романа, о докторе Фаустино. Мне кажется, что среди моих персонажей этот образ наделен высшей эстетической правдой. И в то же время у меня нет другого героя, который был бы так начисто лишен исторической подлинности. Хотя я небольшой поклонник всяких символов и аллегорий, должен все же признать, что доктор Фаустино — персонаж, имеющий некий символический и аллегорический смысл. Как личность он представляет все современное поколение. Это доктор Фауст в миниатюре, но без магии, без дьявола, без прочих сверхъестественных сил, к помощи которых прибегал гетовский Фауст. Он представляет собой сплав из пороков, честолюбия, фантазий, скептицизма, безверия, похоти и так далее, которыми заражена молодежь моего времени. В нем одном я соединяю три типа, или три ипостаси, в которых является человек нынешнего поколения и определенного класса, если можно назвать классами, группы людей по признаку, носят ли эти люди сюртук или пиджак. Его душой владеют тщеславие ученого, честолюбие политика и кичливость аристократа. Теперь я знаю, что есть люди лучше его, но я не стремился к описанию жития святого. Я знаю также, что есть люди еще более смешные, чем он, но я не собирался писать ни комический роман, ни фарс. Я знаю, что есть люди в тысячу раз порочнее его, но если бы я сделал его таким, он лишился бы тех черт комичности, восторженности и привлекательности, которыми он должен обладать по моему замыслу и совершенно необходимых для развития сюжета моего романа. В моем понимании этого жанра литературы, замечу для критиков. Дон Фаустино замыслен мною таким, каков он есть, и не мог быть иным. Фауст велик, но он более эгоистичен, более порочен, более грешен. В общем, независимо от того, что захотят думать о моральной ценности моего героя, или лучше сказать, что взбредет в голову тем, кто не видит самих себя и потому считает себя образцом добродетели, подчеркну. Для того, чтобы описать душевные переживания этого героя и сосредоточить внимание на его внутренней жизни, я должен был заглянуть в глубины души моих друзей и моей собственной и проанализировать любовь, разочарование, страсти и иллюзии. Думаю, что этот анализ, извините за нескромность, сделан трезво, спокойно, разумно, хладнокровно, что делает его достойным самого Дона Хуана Свежего. В этом состоят не только литературные достоинства, но и моральная ценность, отличающая, как я полагаю, мой роман. Физические болезни и уродства не избываются вследствие того, что их видят и распознают. Но для болезней души видеть и распознать значит найти средства для их лечения. Если к тому же это распознавание силой поэтического воображения преподносится в художественной форме, то можно считать, что болезни почти излечимы. Может быть, людям высокомерным, тем, кто не находит в себе ни одного порока, свойственного доктору Фаустину, его история покажется отвратительной как в литературном, так и в моральном смысле. Но, несмотря на это, я снова осмеливаюсь обратиться к снисходительному суду просвещенной и беспристрастной публики.